Глава 7. Фатерланд выведен из строя. Вслед за пожарами на острове Манхэттен произошел первый воздушный бой. Американцы поняли, что выжидание дорого им обойдется, и ударили всеми силами, надеясь спасти Нью-Йорк от помешанного на крови и железе принца, от огня и смерти. Американские самолеты атаковали немцев с флангов под прикрытием сумерек, дождя и молний, используя штормовую погоду. Если бы не дозорный дирижабль у Трентона, две эскадрильи, прибывшие с аэродромов в Вашингтоне и Филадельфии, захватили бы противника врасплох. Известие об атаке поступило, когда измотанные непогодой, уставшие от вакханалии, разрушений немцы, наполовину опустошив хранилище боеприпасов, переключились на борьбу со штормом. Они оставили Нью-Йорк у себя в тылу на юго-востоке, превратив город в черное пятно, рассеченное красным шрамом пожарищ. Все дирижабли сильно болтало. Порывы ветра с градом прижимали их к земле, из-за чего им приходилось заново с трудом набирать высоту. Наступил зверский холод. Принц хотел отдать приказ лететь на восток и выбросить медные цепи громоотвода, но тут получил донесение об атаке аэропланов. Он построил все корабли в одну линию носом на юг, приказал пилотам воздушных змеев занять места в самолетах и приготовиться к отражению атаки и всем подняться выше дождя и темноты в морозную высь. Новости о новой напасти не сразу дошли до Берта. В это время он был в столовой, где раздавали ужин. Берт опять надел пальто и рукавицы Баттериджа, закутавшись для верности в одеяло. Он откусывал большие куски от ломтя хлеба, макая его в суп. Широко расставив ноги, Берт привалился спиной к перегородке, чтобы не терять равновесие от качки. Окружавшие его солдаты выглядели уставшими и подавленными. Некоторые разговаривали, но большинство набычилось и угрюмо молчало. Кое-кто страдал от морской болезни. Казалось, всем им было присуще типичное сознание отщепенцев, совершивших убийство не далее, как вечером, и все они чувствовали враждебность земли и ярость народа под ними, которые были пострашнее морской бури. В этом состоянии их и застало известие об атаке. Краснолицый кряжистый солдат с белесыми ресницами что-то крикнул по-немецки с порога. Все как один встрепенулись. Берт уловил недоумение в голосах, но не смог разобрать ни слова. Вслед за объявлением на мгновение наступила полная тишина, после чего посыпались вопросы и предложения. Даже страдающие морской болезнью мгновенно порозовели и включились в разговор. Несколько минут в столовой царил бедлам. Но вскоре, словно подтверждая новость, зазвенел сигнал сбора. Берт оказался, как говорят в драматических пьесах, в гордом одиночестве. «Что такое?» — спросил он, хотя отчасти уже догадывался. Задержавшись ровно настолько, чтобы проглотить суп, он выбежал в качающийся коридор и, цепко хватаясь за перекладины, спустился по лесенке в маленькую галерею. Непогода ударила в лицо, словно струя из бронспойта. Казалось, что дирижабль выполняет какие-то неведомые приемы воздушного джиу-джитсу. Берт плотнее закутался в одеяло, держась за поручни, онемевшей рукой. Его швыряло туда-сюда, в мокрых сумерках. За стеной дождя ничего не было видно. Над головой корпус дирижабля освещали теплые сигнальные огни, быстро занимали боевые посты члены судовой команды. Внезапно все огни разом погасли, и Фатерланд, шатаясь и крутясь, начал с большим трудом набирать высоту. Когда дирижабль сильно накренился, Берт увидел внизу горящие здания. Картина напоминала колеблющийся веер с огненной кромкой. Сквозь струи дождя он смутно различал, что рядом грузно поднимается еще один корабль. То и дело, как дельфин, клюющий носом. Вскоре соседний дирижабль проглотили облака. Потом он опять вынырнул, черный китообразный монстр в потоке стихии. Ветер приносил массу различных звуков — шлепков, свиста, глухих, отрывистых криков и шумов, трепал одежду, пытался сбить с толку. Временами разум цепенел. Берт терял зрение и слух и старался любой ценой не потерять еще и равновесие. Ух! Что-то отделилось от бескрайней темноты над головой. Наискось пролетело мимо и пропало в кутерьме внизу. Это был немецкий воздушный змей. Он промелькнул так быстро, что Берт успел всего на мгновение увидеть темную фигуру припавшего к штурвалу пилота. Возможно, какой-нибудь маневр, хотя больше похоже на катастрофу. «Ничего себе! Та-та-та-та-та!» заговорила скорострельная пушка где-то впереди. И вдруг Фатерланд жутко тряхнуло. Берт и часовой изо всех сил вцепились в поручни. Бах! Грохнуло прямо у них над головами. Дирижабль еще раз сильно качнуло. Клубящиеся тучи полыхнули ярким красным светом, отражением далеких невидимых вспышек где-то на другой стороне необъятной бездны. Перила вдруг очутились сверху, и вцепившийся в них Берт повис в воздухе. На мгновение разум Берта целиком ушел в сжимающие поручни руки. «Надо вернуться в каюту», — сказал он, когда дирижабль снова выровнялся и ноги нащупали пол. Пока он осторожно пробирался к трапу, вся галерея встала на дыбы и ухнула вниз, как необъезженная лошадь. «Ига!» — взвыл Берт. Трах, бах, бах. Треск выстрелов и взрывов вдруг заглушил могучий, оглушительный раскат грома. Сверкнула змеистая белая молния. Мир словно разломился надвое. За мгновение до безумного грохота Вселенная застыла, лишившись теней, в слепящем резком свете. Именно в этот момент Берт увидел американский самолет. Из-за яркой вспышки он казался неподвижно зависшим в воздухе. Даже винт как будто не двигался, а люди в самолете напоминали манекены. Они были так близко, что Берт видел их вполне отчетливо. Хвост боевой машины опустился вниз, казалось, она вот-вот опрокинется. Это был один из аэропланов проекта Кольта, Коберна, Лэнгли, с двойными скошенными крыльями и винтом на носу. Пилоты сидели в гондоле наподобие лодки, прикрытой со всех сторон сетью. К продолговатому легкому корпусу с обоих боков были прикреплены винтовки магазинного типа. Удивительнее и чудеснее всего был огонь, ползший вниз по левому верхнему крылу, оставлявший за собой красноватый дымный след. Однако еще поразительнее был даже не огонь, а заблудившаяся молния, словно единой нитью, связавшая самолет с немецким дирижаблем в 500 ярдах под ним. Корявые зигзаги молнии, похожие на ветки терновника, вырастали прямо из углов и выступающих частей огромных крыльев. Все это Берт увидел как на картинке, слегка смазанной тонкой занавесью изорванного ветром тумана. Гром последовал за молнией почти без задержки, поэтому Берт так и не смог понять, оглох ли он до того, как ослепнуть, или наоборот. Вспышка сменилась тьмой, непроницаемой тьмой. Ударила взрывная волна, и откуда-то снизу, из бездны, послышался удаляющийся жалобный писк голосов. После этих событий корабль начало сильно качать сбоку на бок. Берт отчаянно пытался добраться до каюты. Он вымок до нитки, замерз и до смерти перепугался. Вдобавок на него напал нешуточный приступ морской болезни. Ему казалось, что в коленях и руках больше не осталось никаких сил и что подошвы ног разъезжаются на металлическом полу, как на льду. Он не замечал, что пол галереи действительно покрылся тонким слоем льда. Трудно сказать, сколько времени занял подъем из галереи по лесенке. Потом в кошмарных снах ему чудилось, что ужас продолжался несколько часов. Сверху, снизу, вокруг него разверзались чудовищные провалы. Дико выл ветер, закручивая вихри из темных снежинок. Берта отделяли от стихии всего лишь тонкая металлическая решетка до поручни, которые, похоже, сильно обозлились и неистово пытались стряхнуть его в бушующее пространство. Однажды мимо уха просвистела пуля, и облака со снежинками осветила вспышка, но он даже не обернулся, чтобы посмотреть, какой еще враг пронесся мимо в темной пустоте. «Надо выйти в коридор! Надо выйти в коридор! Надо выйти в коридор!» — сверлила мысль. Выдержит ли рука, не разожмется ли от бессилия? В лицо ударила пригоршня градин, у Берта перехватило дух, он чуть не потерял сознание. Надо держаться. И он пополз дальше. Наконец, испытывая неимоверное облегчение, молодой человек ощутил, что находится в теплом коридоре. Коридор вел себя как стакан для игры в кости и явно вознамерился, встряхнув Берта пару раз, выбросить его вон. Он машинально вцепился в стену и дождался, когда пол снова займет горизонтальное положение. После этого стал делать короткие перебежки и снова цепляться за стену, как только нос дирижабля задирался кверху. И вот он в каюте. Берт захлопнул дверь и на минуту перестал связно мыслить, окончательно поддавшись ужасу морской болезни. Ему хотелось забраться в такое место, где можно прийти в себя, не цепляясь за что попало. Берт откинул сиденье и лежанки, залез внутрь и безвольно растянулся на случайных вещах, стукаясь головой то об одну стенку, то о другую. Крышка со щелчком захлопнулась над головой. Его перестало волновать, что будет дальше. Кто с кем ведет бой, чьи выстрелы и взрывы гремят вокруг. Не волновало, убьет ли его пулей или разорвет на части. Берта душили бессильная, безадресная ярость и отчаяние. «Какая глупость!» — пробурчал он, вложив в это слово все свое отношение к человеческой суете, авантюрам, войнам и череде событий, в чью ловушку он угодил. «Ух, какая глупость!» Берт включил в свое проклятие всю обитаемую Вселенную. Лучше уж сразу умереть, чем так жить. Он не видел звездного неба, к которому Фатерланд наконец поднялся, преодолев кутерьму и неразбериху непогоды на нижних высотах. Не видел дуэли дирижабля с двумя кружившими вокруг него американскими самолетами и того, как они прострелили кормовые газовые камеры корабля. Не видел отражения нападения аэропланов с помощью разрывных пуль и последующего беспорядочного бегства. Стремительная атака удивительных ночных птиц, их героический прорыв и самоубийственный подвиг прошли мимо его сознания. Самолеты протаранили Фатерланд. Некоторое время дирижаблю грозила гибель. Он быстро терял высоту. Аэроплан, запутавшись поврежденным пропеллером в его обшивке, тянул монстра вниз. Пилоты попытались перелезть на борт корабля. Когда американский аэроплан наконец отцепился, а летчики были сброшены вниз или убиты, Берт в своем убежище всего лишь почувствовал, что Фатерланд сделал головокружительный скачок вверх. А потом наступило бесконечное облегчение, невероятное блаженство. Болтанка, качка, борьба с ветром прекратились совершенно. Фатерланд больше не противился буре. Разбитые, раскуроченные взрывом двигатели больше не стучали. Дирижабль потерял управление, и гигантские обломки кораблекрушения в воздухе, растрепанные ураганом лохмотья, плавно несло ветром, как обычный воздушный шар. Берт лишь отметил про себя желанное окончание череды неприятных ощущений. Состояние корабля и результат сражения нисколько его не интересовали. Он еще долго лежал внутри диванчика, тревожась, что трепка, качка и тошнота вот-вот вернутся, и сам не заметил, как уснул. Берт проснулся в укромном, но затхлом пространстве, ощущая жуткий холод, и долго не мог сообразить, где находится. Болела голова, не хватало воздуха. Ему снились сбивчивые сны об Эдне, дервишах пустыне и крайне рискованной езде на мотоцикле под самыми облаками в окружении взрывов петард и бенгальских огней, что вызывало страшное недовольство у некоего субъекта, в котором перемешались черты принца и мистера Баттериджа. Ни с того ни с сего они с Эдной начали жалобно хныкать. Он проснулся в спёртом воздухе и темноте с мокрыми ресницами в уверенности, что никогда-никогда больше не увидит Эдну. Берт не сомневался, что проснулся в спальне за велосипедной мастерской в Банхиле, а картина гибели величественного, огромного и прекрасного города под бомбами ему привиделась. «Граб!» — позвал он, желая рассказать сон другу. В ответ — тишина. Звук собственного голоса, глухо отразившегося от стенок ящика, и нехватка воздуха направили мысли в другую сторону. Берт уперся руками и ногами в крышку, но наткнулся на непреодолимую преграду. Его положили в гроб. Похоронили заживо. Берт потерял голову от паники. «Помогите!» — заорал он. «Помогите!» И забарабанил изо всех сил ногами по крышке. «Выпустите меня! Освободите!» Берт несколько секунд бился в неописуемом ужасе. Наконец, стенка воображаемого гроба поддалась. Он выкатился на свет Божий и сделал несколько кувырков по полу с мягким покрытием, как ему показалось, в обнимку с Куртом. Лейтенант от души награждал соседа по каюте пинками и ругательствами. Берт сел. Повязка съехала с головы на один глаз, и он ее раздраженно сдернул. Курт тоже сидел на полу в ярде от него, как всегда розовощекий, закутанный в одеяло, с водолазным шлемом на колене. Лейтенант с мрачным видом потирал отросшую щетину на подбородке. Пол с красной обивкой имел сильный наклон. Над ними находился проем, напоминавший вытянутый в длину люк погреба, в котором Берт с трудом признал дверь каюты, занявшую непривычное для нее горизонтальное положение. Вся каюта, как оказалось, лежала на боку. «Какого чёрта, Смолуэйс?» — недовольно сказал Курт. «Я уж решил, что вы упали за борт вместе с остальными. А вы живой выскакиваете из дивана. Где вы пропадали?» «Мы всё ещё летим?» «Ага, кверху тормашками. Эта часть теперь вверх, всё остальное — низ». «Был бой?» «Был». «Кто победил?» «Я ещё не читал газет, Смолуэйс. Мы удалились до окончания боя. Нас подбили, и мы потеряли управление. А наши коллеги, так называемые прикрытия, были слишком заняты, чтобы прийти на выручку. Потом нас снесло ветром и до сих пор несёт бог знает куда. Сдуло с места схватки на скорости 80 миль в час или около того. Год. Ну и ветрище. Ну и бой. И вот мы здесь». «Где здесь?» «В воздухе, Смолуэйс, в воздухе. Когда, наконец, приземлимся, не сможем вспомнить, для чего нам даны ноги». «А внизу что?» «Канада, насколько я понимаю. На вид весьма унылая, безлюдная и неприветливая местность». «Но почему мы летим кверху тормашками?» Этот вопрос Курт оставил без ответа. «Напоследок я увидел какую-то летающую машину и яркую вспышку. Больше ничего не помню», — сказал Берт. «Чёрт!» — натерпелся страху. «Пушки стреляют, взрывы грохочут, тучи, град, тряска, качка. Мне стало жутко страшно и тоскливо, да ещё тошнило. Вы хоть знаете, чем закончился бой?» «Понятия не имею. Я и мой отряд надели водолазные костюмы, лазили по газовым камерам и заклеивали дыры кусками шёлка. Кроме вспышек молнии, ни черта не было видно. Ни один американский аэроплан я так и не увидел. Следил только за новыми дырками от пули и посылал людей их заделывать. У нас даже пожар на борту начался, правда, не очень сильный. Мы порядком намокли, поэтому огонь быстро угас. А потом одна из этих адских штуковин свалилась нам на голову и протаранила нас. Неужели вы ничего не почувствовали? Я всё чувствовал, но какого-то конкретного удара не заметил. Они, видать, были в полном отчаянии, если только это не случайно вышло. Вспороли нам корму, как ножом. Выпотрошили задние газовые камеры, что твою селёдку. Двигатели вместе с командой обслуживания — всмятку. Почти все моторы отвалились и улетели вниз вместе с их аэропланом. Иначе мы точно шлёпнулись бы на землю. Часть моторов ещё болтается. Из-за этого нос задрался вверх. С тех пор мы летим в таком положении. 11 человек сорвались в разных точках. Бедняга Винтерфельд провалился через дверь каюты принца прямо в штурманскую рубку и сломал себе лодыжку. Вдобавок электрооборудование то ли разбило, то ли сорвало ветром. Никто толком не знает. Таково наше нынешнее положение, Смолуэйс. Мы целиком во власти стихии и несёмся по воздуху, как обычный аэростат прямиком на север. Возможно, даже на Северный полюс. Нам неизвестно, какие у американцев есть аэропланы и на что они способны. Вполне вероятно, что мы их всех сбили. Один протаранил нас, в другой ударила молния. Наши люди видели, как третий просто перевернулся, словно решил показать фокус. В любом случае, все они пропали не за понюшку табаку. Правда, мы потеряли большинство наших воздушных змеев. Улетели в темноту, да так и не вернулись. Неустойчивые машины. Вот и всё. Мы не знаем, кто победил, а кто проиграл. Не знаем, вступила ли с нами в войну Британская империя или всё ещё поддерживает мир. А следовательно, не можем позволить себе спуститься. Неизвестно, с чем мы столкнёмся и что будем делать. Станет ли Нью-Йорк для нас тем же, чем Москва для Наполеона? Пока не ясно. Покуражились мы на славу, перебили кучу народа. Война! Какое благородное понятие! Сегодня утром меня от неё тошнит. Мне больше нравится сидеть на горизонтальном полу, а не на скользких перегородках. Я цивилизованный человек. Не могу забыть старину Альбрехта и Барбароссу. Как мне не хватает горячей ванны, ласковых слов и домашнего уюта. Когда я гляжу на вас, мне сразу хочется принять ванну. Год. Курт подавил отчаянный зевок. Ну и вид у вас. Неотёсанный. Кокни-головастик. А пожрать найдётся? — спросил Берт. — Бог его знает. Курт некоторое время задумчиво смотрел на Берта. — Насколько я могу судить, Смолуэйс, — сказал он наконец, — Принц, скорее всего, пожелает выбросить вас за борт, как только о вас вспомнит. И непременно выбросит, если вы попадетесь ему на глаза. Вы ведь не забыли, что вас оставили на борту в качестве балласта? Нам вскоре придется сильно облегчать вес корабля. Если я не ошибаюсь, принц вот-вот проснется и полной энергии возьмется за дело. Вы мне нравитесь. Во мне отзывается английская кровь. Вы забавный человечек. Мне не хотелось бы увидеть, как вас сбросят вниз. Так что начинайте приносить пользу, Смолейс. Зачислю-ка я вас в свой отряд. Вам придется вкалывать, проявлять адскую сообразительность и все такое. И еще уйму времени висеть вниз головой. Тем не менее, лучшего шанса вам никто не предложит. Боюсь, пассажиров на последнем этапе пути у нас не будет совсем. Чтобы нам прежде времени не опуститься на землю и не попасть в плен, придется сбрасывать балласт. Сдаваться в плен принц не хочет, он будет сопротивляться до последнего. С помощью складного стула, который все еще лежал на своем месте за дверью, они добрались до иллюминатора и стали по очереди рассматривать в него равнину с редколесьем, лишенную железных и шоссейных дорог и почти не имевшую признаков жилья. Раздался звук горна, который Курт истолковал как сигнал к принятию пищи. Они пролезли в дверь и с трудом вскарабкались по почти вертикальному коридору, отчаянно упираясь носками ног и хватаясь пальцами за вентиляционное отверстие в полу. Кухонный персонал обнаружил, что запас самонагревающихся консервов уцелел, поэтому офицерам выдали горячий какао, а рядовому составу — горячий суп. Ощущение непривычности обстоятельств было настолько сильным, что Берт позабыл о своих страхах. Боязнь уступила место любопытству. Прошлой ночью он так перепугался и почувствовал себя настолько одиноким, что, казалось, до конца исчерпал способность бояться. Он свыкся с мыслью, что вскоре его, вероятно, убьют, и что странное воздушное путешествие закончится для него встречей со смертью. Ни один человек не в состоянии бояться постоянно. Через некоторое время разум оттесняет страх на второй план, принимает его как должное, кладет на полку и забывает о нем. Берт сидел на корточках, хлебая суп куском хлеба вместо ложки, и разглядывал соратников по несчастью. Все они пожелтели и покрылись грязью, отрастили четырехдневную щетину и сидели беспорядочными кучками, как усталые жертвы кораблекрушения. Разговаривали мало. Положение настолько огорошило их, что в голову не приходило ничего путного. Трое получили травмы во время качки. Один сидел перевязанный после пулевого ранения. Трудно было вообразить, что эта же небольшая группа людей совсем недавно совершала беспрецедентные по своему размаху убийства. Ни один из солдат, сидевших на корточках, на переборке с мисками супа в руках, не напоминал злодея, склонного к такого рода зверствам. Казалось, никто из них не обидел бы и собаку. Эти люди явно были созданы для уютных домиков, стоящих на твердой земле, тщательно вспаханных полей, светловолосых жен и простодушного веселья. Краснолицый кряжистый рядовой с белесыми ресницами, который первым принес в столовую известие о начавшемся воздушном бое, доел суп и с отеческой заботой поправлял повязку на вывихнутой руке совсем еще юного парня. Берт покрошил остатки хлеба в остатки супа, чтобы растянуть удовольствие подольше, как вдруг заметил, что все смотрят на пару ног, свесившуюся в открытый дверной проем. Из-за двери появился Курт и присел на корточках на дверную раму с петлями. Каким-то неведомым образом лейтенант умудрился побриться и причесать свои золотистые волосы, что делало его похожим на херувима. «Принц», — объявил он. Появилась вторая пара сапог, пытавшаяся широкими, вальяжными движениями нащупать дверную раму. Курт помог им найти опору, и принц, тоже тщательно выбритый, причесанный, нафабренный, умытый и, как всегда, грозный, соскользнул на дверной косяк. Все, включая Берта, вскочили и вытянулись во фрунт. Карл Альберт обвел воинственно взглядом и вскинул руку повелительным жестом, словно осаживал коня. Рядом с ним появилась голова капитана корабля. Берт не на шутку струхнул. Голубые глаза принца остановились на нем, светлейший палец указал на него, прозвучал какой-то вопрос. Курт принялся объяснять. «Са!» — сказал принц и потерял интерес к Берту. Затем предводитель похода обратился к его участникам с отрывистыми, героически звучащими словами. Одной рукой принц держался за притолоку, второй всячески жестикулировал. Смысла слов Берт не понял, однако заметил, как подтянулись и выгнули спины солдаты. Они начали перемежать речь принца одобрительными восклицаниями. Под конец их предводитель затянул: «Твердыня наша — вечный бог». Солдаты хором подхватили. Они пели низкими, сильными голосами, ощущая невероятный моральный подъем. Церковный гимн был совершенно неуместен на борту поврежденного, перевернутого на бок, теряющего высоту воздушного корабля, сбитого и выведенного из боя после того, как сам произвел жесточайшую в истории человечества бомбардировку, но все равно трогал за душу. Берт чуть не прослезился. Он не понимал ни единого слова знаменитого лютеранского гимна, но все равно раскрывал рот и издавал громкие, гортанные, почти гармоничные звуки. Далеко внизу песня достигла ушей крещенных индейцев-полукровок в лагере лесорубов. Оторвавшись от завтрака, они немедленно все побросали и выбежали с радостными воплями встречать второе пришествие. Вид изломанного, покореженного Фатерланда, подгоняемого вперед мощными порывами ветра, несказанно их озадачил. Картина во многом совпадала с их представлениями о втором пришествии, но также во многом им противоречила. Совершенно обалдев и потеряв дар речи, лесорубы в благоговейном трепете проводили явление взглядом. Пение оборвалось. Через некоторое время с небес послышался голос. «Как этот мест себя называет? Как?» Никто не ответил. Индейцы ничего не поняли, хотя вопрос повторился дважды. Чудовище, наконец, скрылось из виду за макушками соснового леса на севере. В лагере лесорубов вспыхнул продолжительный жаркий спор. Солдаты закончили петь гимн. Ноги принца опять свесились в проход. Личный состав был готов к новым подвигам и героическим свершениям. «Смолуэйс!» — позвал Курт. «Идите сюда!» Под руководством Курта Берт получил первый урок воздушной кройки и шитья. Перед капитаном Фатерланда стояла простая задача — удерживать корабль в воздухе любой ценой. Ветер, хотя и потерял прежнюю ураганную силу, все еще был достаточно силен, чтобы превратить приземление неуклюжей колымаги в чрезвычайно опасную затею, даже если бы принц предпочел посадку в безлюдной местности и риск оказаться в плену. Дирижабль требовалось удерживать в воздухе, пока не уляжется ветер и не появится возможность спуститься в каком-нибудь отдаленном уголке северных территорий, где можно будет произвести ремонт и дождаться прибытия поисковой партии. Чтобы это сделать, требовалось сбрасывать балласт, поэтому Курту с его отрядом поручили лазить по остаткам сдувшихся газовых камер и срезать кусок за куском все ненужное, как только корабль начнет терять высоту. Вскоре Берт, вооруженный острым тесаком, уже карабкался по сети в 4000 футов над землей, пытаясь понять Курта, когда тот говорил по-английски, или хотя бы угадать смысл сказанного, когда он переходил на немецкий. Работа кружила голову, но не так сильно, как может показаться плотно отобедавшему обывателю, сидящему в теплой гостиной. Берт находил время, чтобы смотреть вниз на полностью лишенные признаков людей дикий субарктический ландшафт. Скалистые утесы, водопады, широкие бурные реки, деревья и кустарники, которые на глазах становились все более чахлыми и кривыми. На вершинах холмов попадались островки снега. Он плыл над этой панорамой, рубя плотный, скользкий, промасленный шелк и крепко держась за сетку. Вскоре от корпуса отпилили и сбросили вниз целый моток гнутых металлических стержней и проводов вместе с приличным куском шелковой обшивки. Это было нелегко сделать. Избавившись от лишнего веса, воздушный корабль мигом взмыл вверх, словно за борт выбросили кусок размером с Канаду. Срезанная ткань развернулась в воздухе, спланировала и повисла на краю обрыва. Берт вцепился в канаты, как озябшая мартышка, и 5 минут не мог шевельнуть ни одним мускулом. Но в этой опасной работе было и нечто пьянящее, а главное, он ощутил дух коллективизма. Берт перестал быть одиноким чужаком, которому никто не доверяет. Теперь его объединяло с другими общее дело, и он дружески с ними соревновался, чтобы выполнить свое задание быстрее остальных. Он также ощутил большое уважение и привязанность к Курту, до сих пор дремавшие под спудом. Курт в роли начальника был просто неподражаем. Находчив, отзывчив, участлив и скор. Лейтенант успевал повсюду. Его розовощекость и легкомысленность манер быстро забывались. Стоило кому-нибудь столкнуться с трудностями, он был тут как тут, с дельным, взвешенным советом наготове. Для своих подчиненных он играл роль старшего брата. Отряд расчистил 3 разбитые секции, после чего Берт с радостью вернулся в теплую каюту, уступив место новой смене. Берту и его спутникам выдали горячий кофе. Несмотря на рукавицы, работать было действительно холодно. Члены отряда потягивали кофе и с довольным видом поглядывали друг на друга. Один из них дружески обратился к Берту по-немецки. Берт с улыбкой кивнул в ответ. С помощью Курта Берт, чуть не отморозивший щиколотки, выпросил у одного из раненых пару теплых сапог. После обеда ветер улегся, и мимо начали пролетать редкие мелкие снежинки. Снег теперь покрывал почти всю поверхность земли. Деревья практически исчезли, за исключением маленьких групп кривых сосен и елок в низинах. Курт и еще 3 человека забрались в уцелевшие газовые камеры, стравили определенное количество газа и подготовили несколько разрывных полотнищ на случай срочного снижения. Остаток бомб и взрывчатых материалов тоже был выброшен за борт и огласил дикие просторы громкими взрывами. И вот примерно в 4 часа после полудня Фатерланд сорвал разрывные полотнища и приземлился на широкой каменистой равнине с видом на покрытые снегом горные утесы. Посадка неизбежно вышла трудной и жесткой, так как Фатерланд не был оснащен атрибутами воздушного шара. Капитан вырвал одно полотнище слишком рано, остальные слишком поздно. Дирижабль тяжело рухнул на землю, неуклюже подскочил, волоком тащился еще несколько секунд и, наконец, бесформенной грудой осел на месте. Висячая галерея на носу была раздавлена в лепешку, а фон Винтерфельд получил опасную для жизни травму. Носовой щит со скорострельной пушкой уткнулся в землю. Оторванные штанги и растяжки перебили одному солдату ногу, другому нанесли повреждения внутренних органов. Берта на время прижало бортом. Выкарабкавшись из-под обломков и осмотревшись, он увидел, что большой черный орел, с такой помпой поднявшийся в воздух 6 дней назад во Франконии, лежал, распластавшись поверх кают дирижабля и мерзлых скал на унылой равнине. Как будто кто-то поймал несчастную птицу, свернул ей шею и отбросил в сторону. Несколько членов экипажа стояли молча, созерцая обломки и безлюдную дикую местность, в которой они очутились. Другие сноровисто сооружали из остатков газовых камер импровизированный шатер. Принц в полевой бинокль рассматривал далекую возвышенность. Она напоминала полуразрушенные морские утесы. Местами выглядывали кустики хвойной растительности. В 2 местах падали с обрывов высокие водопады. Почва, способная давать пищу только пучкам малюсеньких цветов без стебля, была сплошь усеяна принесенными ледниками валунами. В воздухе стоял шум и плеск недалекого потока, хотя самой реки не было видно. Дул мерзкий промозглый ветер. Время от времени с неба срывалась одинокая снежинка. После зыбкого пола дирижабля твердая, мерзлая земля под ногами казалась мертвенной и тяжелой. Таким образом, великий и могучий кронпринц Карл Альберт временно оказался отброшенным на обочину колоссального конфликта, который сам же во многом спровоцировал. Боевая удача и погода словно сговорились и высадили его на Лабрадоре, где он бесился от бессилия целых 6 дней, в то время как война и потрясения волной катились по планете. Страна восставала на страну. Один воздушный флот схватывался с другим. Пылали города. Гибло несметное количество людей. Но на Лабрадоре можно было подумать, что за исключением стука молотков на всей земле царят мир и благодать. Разбили лагерь. Каюты, накрытые шелковой оболочкой газового баллона, выглядели, если смотреть издали, как гигантские цыганские кибитки. Все, кто был свободен от других занятий, мастерили стальную мачту, на которой электрики с Фатерланда хотели подвесить антенну беспроволочного телеграфа, чтобы принц мог связаться с окружающим миром. С самого начала отряд преследовали лишения. Провизии осталось мало, всех перевели на сокращенные пайки, а теплая одежда все равно не спасала от пронизывающего до костей ветра и жестоких условий этого дикого края. Первую ночь пришлось провести в темноте, не зажигая огня. Двигатели, поставлявшие электроэнергию, были разбиты и остались где-то далеко на юге. А спичек никто при себе не держал. За спички в кармане полагалась смерть. Всю взрывчатку выбросили, и только под утро офицер с птичьей физиономией в чьей каюте сначала поселили Берта, признался, что прихватил с собой пару дуэльных пистолетов с патронами, при помощи которых удалось развести костер. Немного позже в орудийных коробках обнаружили нерастраченные боеприпасы. Первая ночь далась тяжело. Казалось, ей не будет конца. Почти никто не мог сомкнуть глаз. На борту находилось 7 раненых. Фон Винтерфельд получил травму головы. Он дрожал в ознобе и бредил, вырываясь из рук санитара и что-то выкрикивая о пожаре в Нью-Йорке. Солдаты жались друг к дружке в темной столовой, кутались во все, что могли найти. Согревались какао из банок с химическим подогревом и прислушивались к воплям графа. Утром принц закатил речь о судьбе, боге, праотцах, радости и славе, самопожертвования ради защиты кайзеровской династии и тому подобных вещах, о которых личный состав мог легко позабыть в диких условиях. Солдаты вяло прокричали «Ура!». В ответ издалека послышался волчий вой. Потом закипела работа. Через неделю изготовили стальную мачту и подвесили к ней сетку из медного провода. Лейтмотивом этих дней был труд. Труд непрерывный, изнурительный, кропотливый. В остатке — суровые неудобства и невзгоды, за исключением разве что неистового величия закатов, отражения, рассветов в речных водах, перемен погоды и совершенной глуши вокруг. Лагерь обнесли кольцом непрерывно горящих костров. Отряды, ходившие за валежником, натыкались на волков. Раненых вместе с кроватями перенесли из кают под навесы поближе к огню. Старый граф фон Винтерфельд сначала метался в бреду, потом затих и, наконец, умер. Трое раненых хирели на глазах без нормальной пищи, остальные пошли на поправку. Все это происходило как бы за кадром. На первом плане в сознании Берта всегда находилась работа. Он то и дело что-то держал, поднимал, перетаскивал тяжелые, неудобные предметы, пилил и скручивал проволоку. Второй план занимал принц. Стоило кому-то опустить руки, он налетал, как гроза. Стоя над душой, принц тыкал пальцем в пустое небо и приговаривал по-немецки. «Мир ждет нас. Настал последний этап истории, длившийся 50 столетий». Берт не понимал, о чем говорил принц, но жест был красноречив сам по себе. Несколько раз Карл Альберт приходил в бешенство. Однажды потому, что кто-то медленно работал, другой раз из-за того, что солдат украл у товарища дневной рацион. Первого принц отчитал и перевел на самую тяжелую работу. Второму съездил по физиономии и обругал его последними словами. Сам он никогда не работал. Вокруг костра была расчищена площадка, по которой он расхаживал туда-сюда, иногда по 2 часа кряду, сложив руки на груди и что-то бормоча себе под нос, о долготерпении и проклятой судьбе. Временами бормотание переходило в пламенные речи, выкрики и жестикуляцию, заставлявшие работников в страхе останавливаться. В такие минуты они таращились на принца, но быстро понимали, что начальство сверкало глазами и тыкало пальцем не в их адрес, а куда-то в сторону холмов на юге. В воскресенье работу прекратили на 30 минут. Принц произнес проповедь о вере и дружбе Бога с Давидом, после чего они опять спели «Твердыня наша, вечный Бог». Фон Винтерфельда положили в наскоро сколоченную хибару, и однажды утром принц разразился речью о величии Германии. «Кровь и честь!» — вопил он и словно в издевку выкрикивал. «Вялтполитик! Ха-ха-ха!» После чего, понизив голос, лукавым тоном долго разъяснял воображаемым слушателям тонкости государственного устройства. Больные и раненые слушали, не перебивая. Если Берт отвлекался, Курт окрикивал его. «Смолоис, крепче держите свой край!» Медленно и нудно высокую мачту наконец оснастили и водрузили на место. Электрики устроили на ближайшей реке небольшую заводь с водяным колесом. Маленькая динамо-машина марки «Мюльхаузен» со спиральной турбиной, какими пользуются телеграфисты, вполне могла работать от водяного колеса. Поэтому к вечеру 6-го дня аппарат ожил, и принц начал бросать в пустоту мирового пространства призывы к своему флоту, правда, едва слышные. Некоторое время на них никто не отвечал. Берт надолго сохранил память об этом вечере. Алый костер, потрескивая, пылал рядом с местом работы электриков. Багровые отблески взбегали вверх по стальной мачте и медным проводам к самой макушке. Принц сидел на валуне, подпирая руками подбородок, и ждал. К северу от лагеря громоздилась пирамида из камней на могиле фон Винтерфельда, с воткнутым в нее стальным крестом. Вдалеке между разбросанных валунов светились красноватые волчьи глаза. С другой стороны лагеря лежали обломки некогда могучего воздушного корабля, и горел еще один костер, у которого грелись солдаты. Все притихли в ожидании новостей. Далеко-далеко, в сотнях миль на другом конце безлюдных просторов, в эту минуту, может быть, щелкали, потрескивали и отзывались ответной вибрацией чьи-нибудь телеграфные мачты. А может быть, не потрескивали и не отзывались. Может быть, никто во всем мире не слышал их писка в эфире. Разговаривали мало и только в полголоса. Время от времени издали доносился крик какой-то птицы, а однажды послышался волчий вой. Кулисами для этих звуков служило бескрайнее холодное дикое пространство. Берт узнал новости последним. Среди его новых товарищей нашелся один любитель иностранных языков. Он-то и сообщил их Берту на ломаном английском. Усталый телеграфист получил ответ на вызов лишь поздно ночью, зато сигнал был четким и сильным, а уж о новостях и говорить нечего. «Ну что там?» — спросил Берт за завтраком посреди всеобщего шума и гамма. «Расскажи хоть немного». «Весь мир воевает», — воскликнул любитель языков, взмахнув банкой с какао. «Весь мир». Берт внимательно посмотрел на утреннее небо на юге. В это трудно было поверить. «Весь мир воевает. Берлин сгорель, Лондон сгорель, Гамбург и Париж сгорель. Японец сжигали Сан-Франциско. Мы делать лагерь в Ниагара», — так они говорили. «У Китая много-много фастушных змей и корабль. Весь мир воевает». «Вот это да!» «Да», — сказал знаток языков, отхлебывая какао. «Лондон сожгли, говоришь? Как мы Нью-Йорк? Мы только бросать бомбы». «А в новостях не упоминали названия Клопем или Банхил?» «Я не слышал». Других подробностей Берт не сумел выведать, однако всеобщее возбуждение передалось ему. Через некоторое время он заметил стоящего поодаль Курта. Лейтенант заложил руки за спину и неотрывно смотрел на далекие водопады. Берт подошел и по-солдатски отдал честь. «Прошу прощения, господин лейтенант». Курт обернулся. В это утро на его лице лежала печать необычайной серьезности. «Я тут раздумываю, не посмотреть ли на этот водопад поближе. Он напоминает мне, что вам надо». «Никак не могу взять в толк, что они там говорят, сэр. Вы не могли бы рассказать мне последние новости?» «К черту новости! До вечера далеко, еще успеете их услышать». Наступил конец света. «За нами посылают графа Цепелина. Дирижабль будет здесь завтра утром. Нам положено прибыть в Ниагару или прямиком в мясорубку через 48 часов. Я хочу посмотреть на водопад. Пойдемте вместе. Вы получили паёк?» «Так точно. Отлично. За мной». И погруженный в глубокие мысли Курт первым зашагал по равнине с валунами в сторону далекого водопада. Первое время Берт плелся за ним с покорным видом подчиненного. Когда они оставили атмосферу военного лагеря позади, Курт замедлил шаг, чтобы идти рядом с Бертом. «Не пройдет и двух суток, как все мы вернемся на войну», — сказал лейтенант. «А война идет просто адская. Это и есть главная новость. Мир сошел с ума. Наш флот нанес поражение американцам в ту ночь, когда нас подбили, тут все ясно. Мы, конечно, потеряли 11 кораблей. 11! Зато все их аэропланы сбиты. Одному Богу известно, сколько их было и как много людей погибло. И это только начало. Мы как будто пороховой склад подожгли. Каждая держава прятала у себя какие-нибудь летающие машины. Воздушные бои идут над всей территорией Европы, по всему миру. В войну вступили японцы и китайцы. Это огромный, сверхважный фактор. Азия влезла в нашу домашнюю свару. В конце концов, нас не напрасно пугали желтой угрозой. У них тысячи воздушных кораблей, и они заполонили весь мир. Мы разбомбили Лондон и Париж. Французы и англичане сравняли с землей Берлин. А теперь на всех нас напали и подмяли под себя азиаты. Безумие, да и только. И главный в Азии — Китай. Вот кто не ведает ни удержу, ни пощады. Война без границ. Полная неразбериха. Бомбят столицы, разносят вдребезги верфи и заводы, рудники и флотилии. Лондон сильно пострадал, сэр. Бог его знает. Лейтенант на время замолчал. «На Лабрадоре спокойно», — наконец заговорил он. «Я бы не прочь здесь остаться. Но нельзя. Нет, я должен довести дело до конца. И вы тоже. Каждый из нас должен. Почему? Я скажу, почему. Наш мир разлетелся на куски. У нас нет пути назад. Нет выхода. Мы попали в западню. Как мыши в горящем амбаре. Как домашняя скотина, отрезанная поводком. Мы, естественно, опять будем крушить и убивать. На этот раз наш противник — китайско-японский флот. И шансы на успех складываются не в нашу пользу. Скоро наступит и наш черед. Что будет с вами, я не могу предсказать. Хотя насчет себя я точно знаю. Меня убьют». «С вами все будет хорошо», — сказал Берт после неловкой паузы. «Нет, меня убьют. Раньше я этого не знал. Но сегодня утром на заре я вдруг понял, как будто кто-то сказал это вслух». «Как это?» «Говорю же вам, я просто знаю». «Как вы можете знать?» «Знаю и все». «Как если бы услышали чей-то голос?» «Свой внутренний голос». «Я знаю», — повторил Курт еще раз и некоторое время шагал к водопаду молча. «Прежде я всегда ощущал себя молодым, Смолоис, но сегодня утром я почувствовал себя старым, очень старым, невероятно старым. Я ощущаю близость смерти больше стариков. А ведь я всегда думал, что жизнь — сплошное удовольствие. Я был неправ. Такие вещи, войны, землетрясения, случались всегда и в один миг уничтожали радости жизни. Я словно в первый раз очнулся и прозрел. После Нью-Йорка мне каждую ночь снятся кошмары. Так было всегда, так устроена жизнь. Людей отрывают от близких, разрушают их дома. Существ, полных жизни, воспоминаний, задатков, давят, рвут на куски, морят голодом, калечат. Лондон, Берлин, Сан-Франциско. А сколько жизней мы оборвали в Нью-Йорке? При этом живые продолжают делать то же самое, как ни в чем не бывало. Продолжал и я, как дикие звери. Просто как дикие звери. Курт долгое время ничего не говорил. Потом вдруг выпалил. «Принц сумасшедший!» Они подошли к месту, где приходилось идти в гору, и остановились у длинного торфяника на берегу ручья. Внимание Берта привлек крохотный розовый цветок. «Ничего себе!» — воскликнул он, опускаясь на колено, чтобы его сорвать. «В таком месте цветы?» Курт остановился и, морщась, полуобернулся. «Первый раз вижу такой цветок», — сказал Берт. «Очень нежный. Можете нарвать себе букет, если хотите», — предложил Курт. Берт так и сделал. Лейтенант ждал, посматривая на него со стороны. «Странно, почему людям всегда хочется рвать цветы?» — пробурчал Берт. На это Курт ничего не ответил. Они двинулись дальше и долго шли молча. Наконец, с седловины холма открылся вид на водопад. Курт присел на камень. «На него-то я и хотел взглянуть», — произнес он. «Хотя не совсем похож, но все же». «Похож на что?» «На другой водопад, который я хорошо помню». «У вас есть девушка, Смолоис?» — неожиданно спросил он. «Странно, что вы спросили. Небось, все из-за цветов. Я как раз о ней думал». «Я тоже». «Как? Об Эдне?» «Нет, я думал о своей Эдне. У нас у каждого есть своя Эдна, чей образ рисует нам воображение. У меня тоже была девушка. Теперь все это в прошлом. Трудно смириться с тем, что я ее больше не увижу. Хотя бы на минуту. И не смогу передать, что думаю о ней». «Вполне вероятно, что вы с ней еще увидитесь». «Нет, я знаю. Я встретил ее в похожем месте, в Альпах, в Энгстляне. Там есть водопад, похожий на этот, широкий такой, над Интерткиркеном. Вот почему я пришел сюда сегодня утром. Мы с ней удрали от всех и провели полдня у водопада. И собирали цветы, такие же, как сейчас рвали вы. Если не ошибаюсь, их называют горячавки». «Да-да, мы с Эдной тоже этим занимались. Цветы там и все такое. Кажется, что прошло несколько лет». «Мейд год». «Какая она была красивая, смелая и в то же время застенчивая. Меня распирает желание еще раз увидеть ее, услышать перед смертью ее голос. Где она теперь? Знаете что, Смолоис? Я напишу ей письмо. Маленькую записку. У меня есть ее портрет». Он притронулся к нагрудному карману. Вы ее еще увидите, даже не сомневайтесь. Нет, я ее никогда больше не увижу. Не понимаю, зачем людей отрывают друг от друга. Но я точно знаю, что мы больше не встретимся. Я уверен в этом, как в восходе солнца, как в том, что этот водопад по-прежнему будет сверкать, разбиваясь о камни, когда меня давно уже не будет на свете. Ох, кругом одна нелепость, понукание, насилие, жестокая блажь, тупость, оголтелая ненависть, эгоистичные амбиции. Все это люди испокон веков совершали и всегда будут совершать. Год. Какую кашу и неразбериху представляет собой жизнь Смолуэйс? Побоище, резня, катастрофы, акты ненависти и жестокости, убийства, патагонный труд, самосуд и обман. Сегодня утром я как будто впервые понял, как мне все это надоело. Я понял. Когда человек устает от жизни, наступает время умирать. Я пал духом, и смерть теперь стоит у меня за спиной. Смерть очень близко, и я осознаю, что мне приходит конец. Вспомнить только, сколько надежд я совсем недавно вынашивал, как остро ощущал начало чего-то нового. Сплошной обман. Ничего нового так и не началось. Мы муравьи в городах-муравейниках в мире, не имеющем смысла. Он пошумит и исчезнет. Нью-Йорк был таким же муравейником. Его пинком развалил проходивший мимо идиот. Вы только вообразите, Смолуэйс. Война сейчас идет повсюду. Мы крушим человеческую цивилизацию, не успев толком ее построить. То, что англичане сделали в Александрии, японцы в Порт-Артуре, французы в Касабланке, теперь творится по всему миру, в любой его точке. Даже в Южной Америке все передрались между собой. Не осталось ни одного безопасного места. Мир и покой везде стали изгоями. Женщинам и их дочерям негде укрыться. Война налетает с воздуха, по ночам сыплются бомбы. Мирные люди выходят по утрам из дома, а над головой — воздушные флотилии, повсюду сеющие смерть.